Не умолкайте, говорите. Не умолкайте, говорите, ругайте, жалуйтесь, клеймите. Кому не ясно, повторите. Волнуйтесь, возражайте, мстите, слова любые находите. Прошу вас, только не молчите, не думайте о смысле слова. Из ваших уст всегда все ново. Еще пусть фраза не готова, ваш голос есть всему основа. Его хочу я слышать снова, сам оставаясь бестолковым. Венский журнал, номер 12. Декабрь 2002 год.